Глава вторая, в которой Артур оказывается в Троссард-Холле. Артур с трудом разлепил глаза и с удивлением обнаружил, что находится в какой-то незнакомой комнате. Кисло пахло уксусом и приторно сиропами. Артур помнил эти запахи с детства. Когда он заболевал, то дом Левруды превращался в больницу, где все пропитывалось всевозможными лекарствами, зачастую очень неприятными. Голова была как чугунная, а события вчерашнего дня казались сном. «Проснулся?» — полная добродушная на вид женщина в зеленом халате подскочила к нему и начала выполнять странные движения руками, от которых у Артура сразу закружилась голова. «Древняя медицина», — пояснила она, видя, что Артур слабо понимает суть происходящего. Кисло протянул юноша, впрочем, так ничего и не поняв. «Ты ударился о дерево. На лбу вскочила небольшая шишка. Но это не страшно, жить будешь», — успокаивающим голосом сказала незнакомка. Ей явно было неизвестно то, что Артур во время своей суровой жизни в Клипсе уже давно привык ко всякого рода травмам. Так что пустячная шишка вряд ли могла всерьез обеспокоить его. Однако имелись вопросы и поважнее. «Где я?» «Троссард Холли, мой милый». «В каком Холли?» — переспросил Артур, проигнорировав нежное обращение доброй женщины, и тут же встрепенулся. «Мой единорог, он...» «Думаю, с ним все в порядке. Единороги — сильные животные, они могут за себя постоять. Он улетел». Артур вспомнил кровь на спине баклажанчика. Ему стало совсем грустно. Всего один полет, но как он успел к нему привязаться? Тем более, как показалось Артуру, добрый единорог словно пытался защитить его, рискуя своей собственной жизнью. В этот день юноше дали отвратительный вязкий суп с гренками и не разрешили сделать ни шагу. Словно он действительно был тяжело болен и не мог передвигаться самостоятельно. На все дотошные вопросы Артура врачи отвечали уклончиво, и из их скупых ответов практически ничего нельзя было выяснить. Юноша с трудом понимал, где он находится, далеко ли Клипс, сможет ли он оповестить Левруду о том, что с ним все в порядке, и, наконец, что случилось с его фиолетовым единорогом. Получилось ли у баклажанщика в действительности улететь? И встретится ли еще когда-нибудь с ним Артур? Юноше не пришлось слишком долго находиться в полном неведении. На следующий же день его выписали. Выйдя из маленькой комнатушки больницы, Артур попал в зал причудливой формы с массивными колоннами, которые без малейшего усилия удерживали на своих плечах гигантский купол с ровным круглым отверстием посередине. В это отверстие проникал такой теплый солнечный свет, какой бывает только в благодатный аюньский денек. Мраморные скульптуры, изображавшие лесных зверей, осторожно выглядывали из-за колонн. Чудилось, только моргни, и они попрыгают в разные стороны, как живые. Удивительное то было место и чудесное. Оно бы пленило всякого, кто впервые там оказался. Огромное пространство казалось совершенно пустым. Однако спустя некоторое время послышался стук падающего камня. Скульптура зайца покачнулась и упала на земь, как если бы желала обернуться другим зверем. Либо же, что куда более вероятно, она просто стала жертвой чьей-то неуклюжести. «Кто здесь?» — поинтересовался Артур, и голос его таинственным эхом пролетел меж статуй. Из-за одной из колонн показался сначала длинный чубчик, а за ним и его обладатель. Паренек, приблизительно одного возраста с Артуром. Мальчик задорно улыбнулся, и смешливые искорки замелькали в его глазах. «Привет! А я тебя ждал! Меня зовут Тинарий!» Артуру, конечно, было приятно, что его кто-то ждет в этом незнакомом месте, однако он решительно не понимал, с какой целью. «Привет! «Я Артур», — ответил он. «Я все про тебя знаю», — похвастался незнакомец, горделиво выпятив вперед свой длинный чубчик. «Подслушал разговор нашей директрисы». «Директрисы? И что именно ты знаешь?» — совсем растерялся Артур. «Ты будешь учиться в Троссард-Холле. Тебя решили взять без вступительных экзаменов. И знаешь почему? Ты сам летал на единороге. Вы были с ним одним целым. Мы это называем Кадора-самой. И ты думал, как он. Мы все стремимся к этому, но у тебя получается непревзойденно. И не только это. Ты смог уцелеть в настоящей воздушной битве. Ты молодец!» Смущенно пробормотал Артур. Будучи от природы скромным, он был напрочь лишен тщеславия и высокомерия, а бурные похвалы в его адрес доставляли ему лишь одни неудобства. Тем более, что полет на единороге – заслуга вовсе не его, а самого единорога. И мальчик, конечно, не удержался бы на его спине и полетел вниз, вслед за тем другим всадником, если бы баклажанчик сам не захотел удержать Артура на своей спине. «Ничего такого не было. Этой, когда самый, я никогда раньше не летал. Едва удержался, чтобы не свалиться со спины единорога». Но парня было не так-то легко разубедить. «Нет-нет, поверь, я знаю, о чем говорю. Я все знаю про всадников, даже их картинки собираю. В моем гнездиме все ими завешено». Зачем-то похвастался Тинарий. И Артур улыбнулся. Так забавно и нелепо выглядел его поклонник. «Гнездиме? Что это?» Задал мальчик первый пришедший в голову вопрос, который почему-то необычайно рассмешил незнакомца. «А, ну ты даешь! Ты так шутишь, да? Ты что же, на голой ветке, что ли, спишь?» Артуру вдруг начало казаться, что его собеседник немного, как говорится, ку-ку. Ведь они сейчас в больнице. Может, Тинарий, один из пациентов, говорит про какие-то голые ветки, кадоросамы, гнездимы. Артур уже хотел было потихоньку ретироваться, когда в зале вдруг раздались чьи-то шаги. Вошедшая дама была очень высокой, если не сказать даже слишком длинной, с худощавым острым лицом и сильно выдающимся вперед подбородком, который, казалось, везде поспевал куда быстрее своей хозяйки. Плечи женщины были уютно укутаны белой шалью, сухая подтянутая фигурка облачена в длинное платье в пол. Строгая и важная, с тонкими, почти незаметными губами, она строго посмотрела на мальчиков и нахмурила брови. «Как всегда уже осведомлены, господин Тинарий?» — с иронией спросила она. «Так точно!» — по-военному отчеканил юноша и задорно подмигнул. «А ну-ка, брысь отсюда!» «Вы еще наговоритесь до начала учебы, а мне нужно все объяснить нашему гостю». Безапелляционно заявила женщина, и Тинария как ветром сдуло. Артур остался наедине с таинственной дамой. Ее вызывающие красные очки обратились в сторону мальчика. Ему почему-то сразу стало неловко. Это чувство усилилось, когда незнакомка обратилась к нему высоким голосом. «Добро пожаловать, мой друг. Меня зовут Дейра Минок. Я являюсь директором лучшей, без преувеличения, школы королевства, которая называется Троссард-Холл. Чрезвычайно рада видеть вас в нашем заведении». «Итак, Лаборемиус, вас ждет великое будущее». Женщина говорила на нескольких языках сразу, отчего Артур не все понимал. Однако основная суть ее высказывания была, в принципе, ясна. Мальчику, волею судьбы, занесенному в это необычное место, предлагается учиться в школе наравне с остальными без сдачи вступительных экзаменов. Такое решение директор школы приняла именно потому, что в Троссард-Холле основной специализацией была единология, и мальчик в таком раннем возрасте, освоивший азы полетов, не мог быть не принят вместе с другими. После небольшой вступительной речи женщина увлекла Артура за собой. Они петляли между розоватых мраморных колонн, покуда, наконец, не свернули в такой узенький и низкий коридор, что высокой даме пришлось согнуться в три погибели, чтобы ее прическа ненароком не зацепила потолок. Стало прохладно, почти холодно. Мрак от черных стен вызывал какое-то гнетущее чувство. Казалось, пол и потолок сомкнутся сродни пасти дикого зверя и похоронят своих случайных гостей навсегда. Сверху на них смотрели страшные изображения неведомых Артуру зверей. Они ухмылялись и показывали длинные толстые языки. Экстравагантная директор вместе с юношей спускались куда-то и поднимались. И не было конца всем этим змеистым переходам, пока, наконец, петляющий коридор не привел их к комнате, наглухо закрытой массивной дверью. Дейра Миноук ловко взмахнула ключами и одним мановением открыла эту дверь, кажущуюся со стороны такой тяжелой. Артур оказался в небольшом чистом кабинете, заставленном книгами и множеством разнообразных вещей. На столе стояла огромная статуэтка, единорог и красивый всадник на нем. Тут пахло сыростью и землей, веяло прохладой, возможно, от того, что все стены были каменными, а камень тралолит, как известно, излучает холод. Дейра Миноук, уважаемый всеми директор Троссард Холла, долго ничего не говорила. Ее глаза из-под острых очков оглядывали гостя с ног до головы. Наконец, Артур решился прервать это молчание. «Вы не могли бы объяснить мне, что такое гнездим?» — задал Артур, мучивший его вопрос. Вдобавок, ему хотелось как-то нарушить тягостную тишину. Директриса, понимающе кивнула головой. «Вы не из Беру, я полагаю. Из каких же краев вы к нам пожаловали?» — спросила она, впрочем, сама не отвечая на вопрос. «Из Клипса». «Понятно. Отсталые провинции», — безапелляционно заметила директор. И этот же комментарий сразу же не понравился Артуру. «Про Беру, гнездимы, гигантское дерево. Вы, я надеюсь, узнаете от своего нового друга. Он все подробно расскажет. Меня же, как вы понимаете, волнует несколько другое. Согласны вы подписать соглашение на обучение в нашей школе?» Артур неопределенно пожал плечами. «Я ничего не знаю ни про эту школу, ни про Беру. И потом я должен вернуться обратно к своей семье, в Клипс. Мои родные беспокоятся обо мне». Дейра недовольно взмахнула изящной рукой, как будто попыталась отогнать надоедливую муху. «Вернуться к семье? Не смешите меня, мальчик. Отвезти вас обратно сможет только тот единорог, на котором вы прилетели. Другие же просто не найдут дорогу. Вы думаете, до вашего Клипса можно пешком прогуляться? Маленький городишко. Хотя я лично очень сомневаюсь, что это поселение можно именовать городом. Так вот, он затерян в лесу, куда при всем желании не доберешься, не зная пути. Поэтому сейчас у вас не так много вариантов. Либо я отправляю вас в столицу, то есть в Беру, где вами займется местная полиция, либо я никому ничего не сообщаю, и вы остаетесь здесь на 3 смрадня. По окончании учебы вам выдается диплом с правом беспрепятственного перемещения по королевству, и вы сможете, уже научившись в совершенстве управлять единорогами, возможно, даже отыскать ваш этот Клипс». Артур задумался. Мальчику пришлась не по душе настойчивость директрисы. Когда его принуждали к чему-либо, ему обычно хотелось сделать наоборот. С другой стороны, оказаться в руках полиции представлялось гораздо менее привлекательной перспективой, так как он прекрасно помнил еще по Клипсу, насколько несправедливыми могут быть эти бравые стражи порядка. Если Дейра не лжет, то найти Клипс самостоятельно без помощи баклажанчика ему действительно вряд ли удастся. А здесь, в этой странной школе, он сможет что-то узнать про мир, который их окружает, про Беру, таинственное королевство и, самое главное, единорогов. Дейра увидела сомнение на лице своего неожиданного гостя и поэтому поспешила добавить сладким голосом. «Не переживайте, мой милый, я обязательно попытаюсь узнать про город Клипс. Не исключено, что он даже есть на карте. Тогда вы быстрее сможете увидеть своих родных. Как мне к вам обращаться? Позвольте спросить. Меня зовут Артур. Скажите, почему вы так хотите взять меня в... Троссард-холл? В Клипсе. У нас есть школа. Но посещать ее могут не все. Меня учили дома. Артур вспомнил старую Левруду. Его сердце болезненно сжалось. Неужели он теперь не скоро увидит свою приемную мать? Он даже не смог предупредить ее. Наверняка она сходит с ума от тревоги. Дейра задумчиво посмотрела на мальчика. В ее лице мелькнула странная черточка, которая сразу же решительно не понравилась Артуру. Словно бы с одной стороны в разговоре ей хотелось взять инициативу в свои руки и расспросить юношу во всех подробностях, проявив тем самым властные полномочия директора школы. Но с другой стороны, она рассчитывала, что новичок сам все расскажет о себе. Дейра засомневалась, не понимая вполне, как ей стоит разговаривать и какой линии поведения придерживаться. И это сомнение от нежелания быть искренней так отчетливо проступило во всем ее остреньком лице и маленьких строгих глазках, что Артур сразу же почувствовал антипатию. Впрочем, она быстро справилась с собой и, моргнув, пустилась в пространные объяснения. Троссард-холл — это школа природоведения и единологии. Мы учим понимать язык единорогов и чувствовать их. Мы учим чувствовать природу и жить в гармонии с ней, а не причинять ей зло. В нашем королевстве это единственная подобная школа. Ее основала... Она многозначительно помолчала, давая всем своим помпезным видом понять Артуру, чья же именно это была заслуга. Но мальчик расценил паузу по-своему и продолжил задавать вопросы. «Но все-таки почему вы решили принять меня?» Дейра с сожалением вздохнула. Поняв, что никто не собирается делать ей должных комплиментов, и ответила. «Единороги — очень умные животные. Они никогда ничего не делают просто так. Во всем есть определенный смысл. Вот вы, например, участвовали в битве единорогов. Я никогда не видела, чтобы они дрались между собой. Да еще и в воздухе. Знаете, Артур, искусство полета на единороге — это великое умение, которому мы обучаем в школе. Но заметьте, никому из моих учеников не удавалось так легко парить в небе. Вы же в этом заметно преуспели. Из этого следует, что вы обладатель огромного таланта. Я не была бы основательницей Троссард-холла, если бы не умела отдавать должное талантам». При этих словах женщина обаятельно улыбнулась и нежно провела рукой по плечам Артура, словно они были уже давно знакомы. Затем, посерьезнев, Дейра произнесла. «Вам надо дать время, чтобы освоиться, подружиться с ребятами. Учеба начнется через несколько дней, так что возможностей предостаточно. Вам выдадут форму, объяснят распорядок дня. Все как в обычной школе. Хотя вы говорили, что не учились в школе. Какие же науки вы изучали дома?» Последний вопрос немного смутил мальчика. Он умел считать, читать и писать вполне неплохо, что являлось заслугой старой Левруды. Однако можно ли это назвать науками в полном смысле слова? Помимо этого, еще кое-что занимало большую часть его самообучения и интересовало по-настоящему. Древние книги на сверуйском языке. В основном легенды и сказания, предания, которые не претендуют на то, чтобы быть правдой. Однако, как ни парадоксально, несут в себе эту правду. На сверуйском языке говорили в Клипсе очень давно, наверное, в самом начале основания города. Потом этот язык забылся, но в старинных лавках еще можно было купить древние свитки практически даром, что и делала иногда Левруда, когда хотела побаловать Артура подарками. «Я знаю сверуйский», — неуверенно сказал он, а Дейра, к его удивлению, весело расхохоталась. «Ха-ха-ха! «Дальмань Бариотиль?» — внезапно спросила она его, и Артур с легкостью ей ответил. «Теньо Вильо Грель!» Поясним, что они обсуждали сейчас самочувствие Артура. Дейра спросила, как он себя чувствует после дальней дороги, а последний уверил ее в том, что у него все превосходно, тем более, что он целый день провалялся в лазарете. «Отлично! Превосходно!» — воскликнула Дейра. «Потрясающие лингвистические познания! Сверуйский — весьма сложный язык. В основе его другая знаковая система, и удивительно, что вы самостоятельно смогли его освоить. Думаю, я ни на секунду не пожалею, что предложила вам учиться в нашей школе, Артур. Ну так что же, как говорят купцы Армуты, договорились?» «Так сколько длится обучение, вы сказали?» — спросил Артур. Он не любил быстро принимать ответственные решения, прежде основательно их не обдумав. Дейра опять улыбнулась, явно наслаждаясь серьезностью молодого человека. «Всего 3 года. Не так уж и долго, согласитесь, мой милый. Не для того, кто оставил свою семью», — резонно возразил тот, чем несколько смутил директрису. Она немного помолчала и сказала. «Думаю, ваши родственники расстроились бы, узнав, что у вас была возможность получить образование, а вы ею не воспользовались. Учение — это то, что дает нам знания об окружающем мире, и не надо этим пренебрегать. Узнавая мир, мы частично узнаем себя, что необходимо для понимания собственного предназначения. Помимо этого, пребывание здесь — это ключ к вашему возвращению. Что сделают с вами в Беру, отдадут в детский дом? Кстати, сколько вам лет?» 15, честно ответил Артур. «Отличный возраст, чтобы начать!» С энтузиазмом воскликнула Дейра. И Артур с ней согласился. Действительно, в его ситуации было лучше пойти учиться. «Хорошо, договорились», ответил Артур, и Дейра просияла. Впрочем, уже через несколько секунд женщина напрочь потеряла к нему интерес. И пока мальчик подписывал необходимые бумаги, она занималась тем, что бережно смахивала пыль со статуэток единорогов. Потом директор пожелала Артуру приятного времяпрепровождения в школе и широко распахнула перед ним дверь кабинета, давая понять, что их разговор окончен. Однако, когда он уже выходил, она бросила ему вслед вопрос, на который Артур не хотел бы отвечать честно. «Артур, как вы думаете, что там в воздухе могло произойти? Ваш единорог пытался вас спасти?» «Спасти от чего?» — переспросил юноша, не совсем понимая, к чему она клонит. «От другого единорога, конечно. Это любопытно, хотя бы с научной точки зрения. Ведь единороги никогда не воевали между собой». Артур вспомнил горящие ненавистью глаза белого единорога. Ему расхотелось говорить правду этой странной помпезной женщине с невероятно высокой прической и хитрыми глазками, которые как жучки, так и бегали за ярко-красной оправой очков. С чего она взяла, что ему угрожала опасность? Он и сам этого наверняка не знал. Зачем он мог понадобиться какому-то единорогу? Скорее всего, это была просто драка, перепалка. Успокаивал он себя. «Я не знаю. Я очень испугался в тот момент», — просто ответил Артур, честно глядя во въедливые маленькие глазки. Дейра, понимающе кивнула головой, и высокая прическа угрожающе всколыхнулась, рискуя обрушиться на мальчика. Директриса вздохнула и одним движением руки водворила волосы на место. «Ну ладно, вы, наверное, даже не поняли, что произошло. Хорошо, больше никаких расспросов, обещаю». Артур поспешил к выходу, решив для себя, что все складывается в целом неплохо. Теперь, наконец-то, он смог внимательнее осмотреть то место, куда его принес баклажановый единорог. Троссард Холл занимал поистине огромную территорию. Это был целый городок, сродни Клипсу, с многочисленными узенькими улочками, поворотами и изгибами, замысловатыми башенками с ярко-оранжевой черепицей, крутыми мостиками, старинными кованными фонарями. Короче говоря, Тут было все, что могло восхитить путешественника, случайно сюда забредшего, и вместе с тем набить оскомину местному жителю. Несомненно, центром этого поселения по праву мог считаться замок. Воздушное строение, пожалуй, самое безумное из всех архитектурных достижений человека. Нельзя было в нем найти строгую логическую последовательность или какой-нибудь особый штрих, который стал бы его отличительной чертой. Замок, если он и имел право так называться, представлял собой совершенно абсурдное сочетание цвета и форм. Комнаты или аудитории соединялись друг с другом длинными витиеватыми коридорами, каждый из которых был окрашен в яркие цвета. Эти цвета, к слову сказать, не повторялись, и, наверное, даже самый гениальный художник на свете не смог бы создать на своей палитре столько разных насыщенных оттенков. Переходы между аудиториями отличались не только по цвету. Некоторые из них напоминали бесконечный лабиринт, простирающийся далеко на целые единомили вперед, что, однако, являлось обманом зрения. Другие же были настолько узкими и короткими, что даже преподавателям было сложно протискиваться сквозь тесные, давящие друг на друга стены, окрашенные в незамысловатую шахматную клетку. Комнаты в школе были маленькими и большими, круглыми и овальными, от совсем тесных, напоминающих кроличью нору, до огромных залов, где голоса призрачным эхом пролетали над величественными сводами. В основном общая концепция здания сводилась к следующему. В этом архитектурном ансамбле было мало прямых линий. Каждая стена плавно перетекала в другую по принципу волны. Никаких острых углов, а только безумная стихия предметов, камней и лабиринтов. Между студентами ходили слухи, что даже сама директор зачастую не находила верную аудиторию с первого раза и в полном отчаянии бесполезно бродила по коридорам, которые также являлись частично и ее заслугой. Она лелеяла и продумывала каждый камень, который лег в основу строительства Троссард-холла. Ученики новобранцы тоже часто плутали. Впрочем, занятия у каждого курса учащихся проходили на своем этаже. Это помогало быстрее найти дорогу. Столовая находилась на первом этаже, библиотека там же, только в другом крыле. Помимо этого, студенты поговаривали о множестве тайных входов и выходов, которые могли как вывести любого из школы, так и вернуть обратно. Только мало кому удавалось их найти. И посему само существование таких тайников ставилось под сомнение. Да и вряд ли бы Дейра Миноук позволила такую небрежность в своем детище. Нужно добавить, что Артур попал в школу в самое холодное время смрадня, когда белки забиваются в свои дупла и не смеют даже высунуть носа. Но вокруг замка, как ни странно, было тепло и даже жарко, и что самое главное, никакого снега. Вся территория была засажена прекрасными алыми, черными и желтыми розами, причем последние имели значительное численное преимущество. При всем этом спальный городок для студентов весь, как в дыму, утопал в белоснежном пушистом снегу. Мир студентов был словно белым покрывалом, укутан от глаз черного леса. Данное природное явление казалось непостижимым Артуру, который привык, что времена года сменяют друг друга, а не существуют бок о бок, как в этом странном месте. Для детей такое погодное разнообразие казалось чудесным, но все же некоторые скептики видели в нем определенное неудобство. Переходить с теплой половины на холодную можно было только в соответствующей одежде. Поэтому люди, жившие здесь, с виду напоминали кочан капусты. Столько одежек на них было одето. От аюньских легких рубашек до теплых тулупов и валенок. По всему городу была проведена словно незримая черта, которая отделяла холод от жары. Вокруг замка мастились рядком гардеробные, где студенты могли скинуть с себя ненужную одежду. Так Артур, наскоро, получив теплый тулуп, отправился гулять по заснеженной части города, которая, несмотря на все очарование замка, манила его куда больше. На Артура никто не обращал внимания, все учащиеся были заняты своими делами. Кто-то уже завел себе новых знакомых, другие же непрекаянно бродили в полном одиночестве, не зная, куда заглянуть, то ли в магазин, то ли в студенческие лавки. Все казалось новым и необычным. Везде можно было встретить диких зверей, от зайцев и сусликов до животных покрупнее, например, лис. Эти обитатели Троссард-Холла отнюдь не боялись людей, а напротив, нагло выпрашивали еду у прохожих. Они вертелись под ногами, и нужно было внимательно смотреть вниз, чтобы ненароком не придавить какого-нибудь голодного зверька. Студенты помладше с любопытством посматривали друг на друга, иногда из-под тишка, ибо они понимали, что, возможно, им придется учиться вместе в одной группе. При этом Артура не покидало странное чувство. Среди всего сонма любопытных, пытливых глаз была пара одних куда более любопытных. Они следили за ним украдкой, как смотрит вор-карманник, выслеживая свою жертву. Их обладатель был вовсе не праздным любопытным прохожим. Это Артур знал почти наверняка. И подобное чувство рождало в нем неприятный страх, гоняя вперед по извилистым улочкам спального городка. Но тут внезапно он встретил своего недавнего знакомого, Тиннари. Тот сосредоточенно что-то пережевывал, стоя на месте, держа руки в карманах. «Тиннари!» Мальчик приветливо улыбнулся и с энтузиазмом подошел к Артуру. Он был невысокого роста, однако недостаток этот нивелировался его крепко сбитой фигурой. У него было открытое простодушное лицо с самыми обыкновенными, характерными для мальчишек глазами, задиристыми и с огоньком. Светлые, цвета сушеной соломы, волосы его в беспорядке вились на голове и прямо над лбом скручивались в залихватский чуб, который, вероятно, ему мешал. Он иногда, словно молодой бычок, мотал головой, как бы пытаясь поправить свою безнадежную прическу. Он был с ног до головы обвязан толстым шерстяным шарфом, который сильно стеснял его в движениях. Мальчику уж очень хотелось подружиться с тем, кто участвовал в схватке единорогов. «Тиннари, меня обычно называют взрослые зануды. А вообще-то я Тин, мне так больше по душе», сказал мальчик и с беспокойством замолчал, испугавшись, что Артур может обидеться. «Но ты можешь называть меня как хочешь», добавил он поспешно. «Давай я покажу тебе уголок Билли Блейка», весело спросил он и, заметив непонимание на лице Артура, объяснил. «Местный бар для учащихся. Возьмем Эля. Алкогольный, конечно, нам не продадут, но посидеть там и пообщаться все же веселее, чем ходить без дела». Артур с удовольствием согласился. Они пошли по узкой улице, на которой стоял единственный позолоченный и украшенный замысловатыми завитушками фонарь. Падал снег. «А ты как сюда попал?» — спросил Артур своего нового знакомого. «У меня родители — государственные служащие. Живем в престижном графстве в Беру. Это некий статус, не то, что на низких ветвях околачиваться. Поэтому я тут по привилегии. Говорят, это самая элитная школа в королевстве. Хотя кто там разберет? По мне, так и любая школа – сплошная мука для таких, как мы с тобой. Школка для шкуры колка. А по словам моей мудрейшей сестрицы, мы учимся для того, чтобы понять, что учеба – это не самое главное в нашей жизни. Кстати, я на первом курсе, такой же новичок, как и ты. Расскажи про королевство», – попросил Артур, понимая, что, живя в крошечном городке под названием Клипс, он мог только мечтать о том, чтобы увидеть еще какие-либо людские поселения. «Конечно!» — С видом знатока кивнул Тин. «Оно занимает огромную территорию. От южного Асанаканского моря до северных Вилковых гор. А там дальше неизведанные края. Единорог знает, какие там водятся звери. Ты, похоже, ничего об этом не слыхал». Он начал немного задаваться, но Артуру даже и в голову не приходило обидеться. Он только с любопытством внимал приятелю, думая о том, как много ему еще предстоит узнать. «Единорог знает. Это у вас выражение, что ли, такое?» — задал Артур первый вопрос, который пришел ему в голову. Тин весело засмеялся. «Да, я научу тебя здешним крепким словечкам. Скоро будешь говорить, как настоящий тросартхолец. Я собираюсь несколько дней погостить у своих родителей в Беру. Роскошный город, расположенный на гигантском дереве. К тому же столица, сам понимаешь. Можешь поехать со мной, покажу тебе цивилизацию», — благодушно предложил Тин, втайне надеясь, что Артур ему не откажет. «Я с удовольствием», — искренне обрадовался Артур. Тин радостно просиял и тут же спросил: «А твой город большой? Где он находится? Неужели у вас нет гнездимов?» Артур пожал плечами, не зная, на какой вопрос отвечать. «Я долго летел на единороге и, честно говоря, не запомнил дороги. Наш город довольно маленький. Он окружен лесом со всех сторон, вроде Тросартхола. Вероятно, поэтому жители даже не знают, что происходит за лесом. Никаких гнездимов у нас тоже нет. Я даже не представляю, что это такое». «А, понимаю», — важно кивнул головой Тин. «Наш король давно хотел объединить все остальные поселения людей, однако, как всегда, руки не доходят». «А чем так необычна эта школа?» — спросил Артур. «Ну, вообще она самая древняя. Вернее, не она, а то, что здесь находилось еще до основания Тросартхола. Я точно не знаю, что было раньше на ее месте. Вроде какие-то заброшенные развалины, но именно Дейра Миноук, весьма незаурядная особа, решила основать здесь школу. Так что появилось то, что ты видишь перед своими глазами. Тут учат чувствовать природу, защищать ее и жить в гармонии с ней, а не вредить. Директор школы помешана на этой теме. Она считает, что человечество только и делает, что уничтожает и разрушает. Например, в столице недавно приняли закон, позволяющий торговать шкурами единорогов. Она против этого, потому что единороги и так уже находятся на грани вымирания. Дейра считает, что эти животные гораздо умнее нас. И изучить их значит понять смысл нашего существования. В общем, фанатка она, но это платная школа. Причем обучение тут очень дорогое. Так что тебе повезло. Прилетел из какой-то деревни, свалился с единорогов в самую привилегированную школу и будешь учиться здесь, не расставаясь со своими венгериками». «А единороги? Как они выбирают себе всадников?» — нерешительно спросил Артур, вспомнив тот момент, когда на площади Клипса к нему подошел баклажанчик. «Да этого никто не знает. Просто они чувствуют, кого им следует выбрать. Ведь есть же эта взаимосвязь между животными и людьми. Считается, что человек выбирает себе животное, однако иногда все происходит совсем наоборот. Впрочем, я даже не знаю, можно ли считать единорогов животными в полном смысле этого слова. А ты всего этого не знал?» Артур пожал плечами. Он вообще мало чего знал. Даже имена родителей оставались для него загадкой. «В нашем городе, в Клипсе, там все совсем по-другому. Мы не интересуемся тем, что происходит за стеной леса, и живем в своем маленьком мире, исключение единороги. Вот уже несколько лет подряд, в один и тот же день, они пролетают над нашим городом и выбирают себе всадников. Причем так и неизвестно, что стало с теми, кого забрали. Никто из них не вернулся. Так что я действительно совсем ничего не знаю». Артур вспомнил расширенные от ужаса глаза белокурого паренька из Клипса, когда тот соскользнул со спины белого единорога и поморщился. Тин обрадовался, видя, что Артур знает меньше, чем он, и совсем при этом не задается. «Ну, тогда я тебе сейчас кое-что расскажу», — — с важным видом начал он. «Как записано в истории, раньше человек жил в согласии с природой. Он управлял всем живым, давал имена животным, и все звери охотно подчинялись ему. Однако потом, по какой-то причине, все поменялось. И если бы ты видел столицу королевства Беру, ты бы понял, о чем идет речь. Теперь человек является как бы врагом всему живому. Он противопоставляет себя миру и пытается обособиться от него. А Дейра Миноук всю свою жизнь мечтала вернуть то идеалистическое время назад, для чего и основала школу, в которой людей стали учить тому, как понимать окружающий мир и жить в гармонии с ним. Троссард Холл появился не так уж и давно. Здесь 4 факультета – всадники, морские львы, лекари и энергетики. «Забавные названия», – протянул Артур, подумав о том, что если бы кто из его старых знакомых услышал эту историю про странную школу, где учат взаимодействовать с животными, то счел бы рассказчика либо фантазером, либо сумасшедшим. В Клипсе существовала одна единственная школа. Однако там учили совершенно обычным предметам, вроде плотничества и алгебры. «Всадники, понятно. Лекари тоже. А морские львы?» «Ну, я сам толком не знаю, но вроде там учат понимать воду, укрощать подводных чудищ, в том числе и гигантских спрутов». «Уж лучше единороги», — поежившись, сказал Артур, богатое воображение которого позволило ему представить огромного склизкого осьминога с бесчисленным количеством длинных щупалец. В свируйских легендах говорилось о подобных существах, однако вряд ли кто-то из людей взаправду встречался с ними. «Ну почему? Это вторая группа после всадников, куда все мечтают попасть. Вода ведь менее всего изучена человеком. Представляешь, находить на дне нечто удивительное, возможно, целой цивилизации, существовавшей до нас, прекрасные русалки. И потом, на спруте никакие акулы и прочие гады не страшны. Ведь говорят, что вода — пристанище для злых чудищ. Вот я ужасно их боюсь. Расскажу тебе еще про энергетиков. Из них получаются превосходные изобретатели. Они могут придумать что угодно, начиная от лодок, способных погружаться на глубину, до самых немыслимых приспособлений, вроде пера с невидимыми чернилами. Для этого, правда, надо хорошенько понимать физику и химию, с чем у меня, увы, проблемы». Разговаривая таким образом, ребята незаметно подошли к бару. Дверь была открыта, и из помещения выходил пар. Настолько там было душно. Внутри заведения оказалось уютным и теплым. Здесь пахло душистым элем и свежеиспеченными булочками. Веселая болтовня, шутки и смех на миг стихли, когда вошли ребята. Видно, Тинарий уже кое-кому разболтал про Артура. Но спустя минуту все стало на свои места. Тин завистливо глянул на приятеля. «Хотел бы я быть на твоем месте, самому управлять единорогом, лететь, куда глаза глядят, участвовать в настоящей воздушной битве!» — мечтательно проговорил он, удобно усаживаясь на высокий табурет. Артур сердито посмотрел на него и тихо ответил. «Никем я не управлял, и уж тем более не участвовал ни в какой битве. Хочешь знать, что взаправду произошло в воздухе?» Лицо его нового друга выражало неподдельное любопытство. От карих пытливых глаз до взъерошенного светлого чубчика на голове. «Ну ты даешь! Конечно, хочу! Давай только возьмем эль!» Он взял с подноса 2 стакана с дымящейся и пенящейся рубиновой жидкостью и порцию белых с золотистой корочкой булочек. Ребята сели подаль от других, чтобы спрятаться от любопытных взглядов своих сверстников. «Рассказывай!» — с набитым ртом попросил Тин. «Я уже говорил, что каждый год над нашим городом пролетают единороги. Некоторые из них спускаются на центральную площадь и забирают с собой всадников. Мы мало про них знаем, Но в клипсе почему-то считается, что это невероятная удача, когда тебя выбирает единорог. И вот, несколько дней назад на городскую площадь прилетели два единорога, белый и фиолетовый. Один из них выбрал всадника, которого специально для этого готовили, а второй забрал меня. Причем я... Мне казалось в тот момент, что я не совсем отвечал за свои действия. Все было как в дурмане. Я залез ему на спину, совершенно забыв обо всем на свете, даже про свою приемную мать. И у меня было такое странное чувство, что я как бы... Мальчик замялся, не понимая вполне, как облечь свои переживания в слова. «У вас с ним образовалась связь! Это то, чему учат в школе, но не всегда успешно!» В восхищении перебил друга Тин. «Не знаю, может быть. Так вот, он понес меня к этой школе, и мы уже почти приземлились, когда я почувствовал что-то не так. Оказалось, тот, другой, белый единорог, стал нападать на нас. Причем он словно забыл про всадника на своей спине. Бедняга свалился и разбился, наверное. Я до сих пор помню его белое от страха лицо. Но зачем он напал? Единороги обычно никогда не дерутся между собой. Это редкость!» Удивленно воскликнул Тин. «Я не знаю. Я тогда подумал, что у них такое бывает. Ведь мы совсем ничего про единорогов не знаем. Единственное, что я понял, если белый единорог забыл про своего всадника, то баклажанчик, наоборот, попытался меня спасти». «Кто? Баклажанчик?» — хихикнул Тин. Артур грустно усмехнулся. «Да, это я так его прозвал про себя. У него окрас не белый, как у всех тех единорогов, которых мне доводилось видеть, а фиолетовый, как у созревшего баклажана». «Да, здорово!» — завистливо протянул Тин. «Ничего не здорово!» — горячо возразил Артур. «Единороги дрались даже после того, как я упал на землю. Я даже не знаю, живы они или нет. Я не знаю, как там...» Артур замолчал, пытаясь скрыть глухую, томящую боль. В первый раз в своей жизни он встретил друга и сразу же его потерял. «Какая-то ерунда!» — воскликнул Тин. «Единороги дерутся. Это очень странно». «Наверное», — пожал плечами Артур. Ребята задумались, каждый о своем. «У нас есть несколько дней свободы до начала учебы. Покажу тебе свой город, родителей и сестер!» Неожиданно весело произнес Тин и ободряюще подмигнул Артуру. Тот радостно улыбнулся, сразу представив себе неизвестный и таинственный город под скупым, но многообещающим названием Беру. С этого дня завязалась их крепкая дружба.